Николай Иванович обошел бабу Настю и крикнул бабам на прощание: «Вы хоть из болота вытащите тракториста!» И уехал. «А зачем его тащить?» — сказала Дуня бригадирша. «Он в воде-то скорее проспится, чай не зима. И то правда. Пошли, бабоньки!» Басманов был всего на 3 года моложе Николая Ивановича, но на вид в сыновья ему годился. Этот был и сет, и лыс, оттого брил голову. А Басманов еще черноволос, подтянут, с жарким взглядом желтых монгольских глаз на широком скуластом лице. Обоим им перевалило за 40. Но Николай Иванович и телом раздался, и осел на месте, а Басманов круто шел в гору. 10 лет назад и тот, и другой начинали свой руководящий путь председателями колхозов. Николай Иванович был до этого директором школы, а Басманов – инструктором райкома. Упряжка-то была у них одинаковая, да тягла разная. Если Николай Иванович тянул битюгом, упорно глядя под ноги в землю, то Басманов сразу рысью пошел и ноздри держал по ветру. Он первым в области кормокухни построил, первым коров обобществил, первым построил кирпичные силосные башни. И хотя потом коров снова раздали по колхозникам, а кирпичные башни за ненадобностью растащили по кирпичику на печи, Басманов был уже далеко. За новые прогрессивные методы был выдвинут в председатели райисполкома. Он шел рысью, не сбиваясь, как хороший бегунец. И та пыль, которая поднималась за ним, не достигала и хвоста его. Пыль опадала на дорогу, да на обочины, а Басманов шел вперед. Он отличился и на должности председателя РИКа. 3,5 плана по мясу сдали. Орден повесили на грудь Басманову, повысили в секретари райкома. В новый район послали поднимать, подтягивать. А в тот район, где он хозяйничал, спустя 1/2 года тоже новых руководителей прислали поднимать и подтягивать. И Басманов поднимал. Первым в области травополье уничтожил, все луга распахал. А когда начался падеж скота, 3 председателей колхоза поснимал с работы, Басманова же послали на учебу. Теперь он возвратился дипломированным, получил самый большой район. И все говорили, что Басманов здесь не засидится, к прыжку готовится. Николай Иванович и раньше сталкивался с Басмановым. 3 года назад, когда тот был секретарем соседнего райкома, они сцепились на областном активе. Басманов выбросил лозунг «Поднять всю зябь» в августе и на соцсоревнования всех вызвал. «Но какую же зябь поднимет Басманов в августе?» — спрашивал с трибуны Николай Иванович. «Кукуруза еще растет, свекла тоже, и картошку копать рано. Овса теперь нет, опроса кот наплакал. Из-под чего же зябь собирается поднимать Басманов?» Но Николая Ивановича осудили за демобилизующее настроение. Предложение Басманова было принято и объявлена кампания по раннему подъему зяби. Теперь Басманов вроде бы и не напоминал о той стычке, но руки при встрече не подавал Николаю Ивановичу, здоровался кивком головы. Николай Иванович застал Басманова в правлении. Несмотря на жару, на нем был серый дорогой костюм и белая рубашка с галстуком. Он сидел за председательским столом и сердито отчитывал стоявших перед ним Тюрина и Брякина. «Наконец-то!» — перевел Басманов взгляд на вошедшего Николая Ивановича. «Вас целый день собирать надо. Расползлись, как овцы по выгону. Тоже мне руководители. Никто не знает, где прячетесь». «Нам не от кого прятаться», — сказал Николай Иванович, проходя к столу. Он сел с торца и заметил, как недовольно дернулись широкие брови Басманова и сдвинули бугор на переносе. «Думал, что я и на вытяжку встану перед ним», — догадался Николай Иванович. «Ну уж это отойди прочь». Басманов был настолько сердит, что даже и кивком головы не поздоровался.